Глава третья. Вызов на смертный бой. Еще один добровольно-принудительный квест, заставляющий меня корректировать свои планы. Спору нет, для данного региона новичков Мисти Ури была сильна и пока что даже превосходила пса по боевым возможностям. Как спутница в районе волчьих шахт, эта стремительная голубоглазая волчица была полезна, хоть и требовала для своего содержания некоторой доли получаемого персонажем опыта. Да и другая предлагаемая за квест награда «Рост легитимности» мне также была интересна. Никогда ранее не участвовал в разборках за престол игровых королевств, но предполагаю, что от показателя легитимности пса тут будет зависеть очень многое, но я все равно находился в смешанных чувствах. Моему предыдущему персонажу NPC-спутники были совершенно не нужны, поскольку ассасин Shadow Kane являлся одиночкой по стилю игры и большую часть времени то убегал от преследователей, то крался в скрытном состоянии, поскольку числился в розыске, то находился на запретной хорошо охраняемой территории, где не столь незаметные и не столь ловкие спутники только мешали результату. Тем не менее, NPC-спутники у Shadow Kane периодически появлялись в результате разных его игровых действий, намеренных или случайных. Среди тех NPC-компаньонов были и достаточно интересные, полезные и даже милые. К некоторым из них я успел привязаться, всячески оберегал от опасностей и покупал им качественное снаряжение, книги навыков и дорогущие эликсиры. Вот только все мои NPC-спутники неизбежно, рано или поздно, погибали, а я потом тяжело переживал потерю. При авантюрном стиле игры, какой передался и новому персонажу, все союзные с ним NPC были изначально обречены, и такая же незавидная судьба ждала и Мисти Ури, если она пойдет за псом из забытой стаи. Кто-то может сказать: «Ну и черт с ней, все равно это просто программа, по сути, набор нулей и единичек». Может и так, не спорю. Вот только зачем тогда вообще играть в виртуальную игру, если относиться к окружающему миру столь холодно и отстраненно? Для чего тогда нужны вся эта красочная реалистичная графика, кибернетические разъемы для усваивания информации и ультрасовременные визоры, если не верить в мир вокруг себя, и он тебя не затягивает? Так что я относился к Мисти Ури как к живому существу, пусть и прекрасно понимал, что она всего лишь набор единичек и нулей. Принесли заказанную мною выпивку и ужин. Выглядело аппетитно и готовили в последней трапезе однозначно лучше, чем в другой городской таверне «Драконья глотка». NPC-волчица радовалась жизни, уминала вкусную еду за обе щеки и обильно запивала ужин дорогим вином, при этом весело смеясь и щебеча о разном. Я же, хоть и заполнял шкалу сытости и старался поддерживать разговор с хвостатой соглядатаем стальной короны, интенсивно размышлял. Отказываться от такой спутницы и проваливать квест «Сердце волчицы 2» было плохим вариантом, поскольку грозило большим штрафом к получаемому опыту и краху всех моих надежд по ускоренной прокачке. Да и такой умелый боец, как Мисти Ури, в команде могла пригодиться. Так что я все же склонялся к мысли попробовать завербовать волчицу в союзнице. Оставалось лишь понять, как это сделать. Перед глазами замельтешила крохотная крылатая Пикси Виги, привлекая мое внимание. «Как твоя игровая помощница должна заметить, что ты разблокировал линию романтических отношений с Мисти Ури? И если ты напоишь девушку до пьяна, а затем предложишь уединиться, она не откажется». «Вот только ее мнение о тебе сильно упадет, а задание «Сердце волчицы 2» после этого будет провалено, и утром Мисти Ури сдаст тебя агентам стальной короны, которые прибудут по ее сигналу». Даже так? Признаться, вариант напоить Мисти и разделить с ней постель действительно проскакивал у меня в голове, хоть я и не рассматривал его всерьез. В любом случае, спасибо Виге, что уберегла от беды. «Зачем ты мешаешь им наслаждаться жизнью, сестра?» — встряла в разговор вторая моя крылатая помощница Вея. «Пес и Мисти отлично ладят и нашли общий язык. Все шло к красивому финалу этого вечера. Да, после ночи любви Мисти Ури бы ушла, но зато открылось бы много интересных сюжетных линий. К тому же штаб Стальной Короны ориентируется на первый доклад Мисти Ури, в котором у пса указан 41 уровень». так что наш хозяин однозначно справится с отрядом убийц и получит много опыта. А во втором отряде за ним пришлют Рэю Ури, и это даст шанс закрыть квест с младшей сестрой». Две сестры Пикси начали спорить меж собой на повышенных тонах, но я их уже не слушал. «Так, тебе хватит», — решительно накрыл я широкой мохнатой лапой опустевший бокал Мисти и не дал волчице в который уже раз наполнить его вином до краев. «Почему пес?» — очень удивилась моя голубоглазая собеседница. «А вчера мне показалось, что ты нарочно спаиваешь меня». «Что тебе нравится общаться со мной, когда я себя не контролирую и веду себя игриво и развязно?» «Ты была забавная, не спорю, и мне действительно хотелось посмотреть на тебя в таком игривом состоянии. Возможно, когда-нибудь повторим такой опыт. Но больше я ценю в тебе серьезность и ответственность. И сейчас хочу, чтобы ты сохранила ясность ума. Вот, держи». Я поставил на стол перед изумленной полуволчицей стопку из 5 золотых монет. Судя по тому, что я обнаружил ранее в тайнике девушки, деньгами стальная корона своих агентов не баловала, а по округлившимся глазам собеседницы и вовсе можно было сделать вывод, что такую огромную сумму NPC-волчицы вообще предлагали впервые. «Пес, я вовсе не такая!» — обиженно надула губки Мисти, похоже, неверно истолковав мои намерения, но я сразу же на корню пресек ее домыслы. «Дура, я вовсе не пытаюсь купить тебя! Это тебе на экипировку получше и лечебные эликсиры! Завтра ты понадобишься, когда розовые лисята с утра придут призывать к ответу нового главу стражи города Волчьи Шахты. Организованные им кражи из храма Матери-Волчицы и убийство бегемота-плюха — тяжкие преступления. Да и отправление нанятых им же самим исполнителей на плаху тоже не делает Хаджету чести». Подозревая, что подлый Кусь просто так не сдастся и потребуется присутствие представителя стальной короны, чтобы розовым лисятам не пришлось вырезать всю городскую стражу под ноль и заливать город кровью. Мисти Ури сразу же посерьезнела и решительно отодвинула бокал подальше от себя. Я же продолжил. Затем предстоит опасное задание на западной дороге у бывшего постоялого двора папаши Ворха. Там завелось нечто жуткое и опасное, с чем нужно разобраться, и мне не хочется, чтобы ты там ненароком погибла. «Да я обещала тебе помочь и обязательно помогу», — подтвердила мисс Ури, после чего голос девушки приобрел холодные стальные нотки, а ее выразительные и яркие голубые глаза сменили цвет на безжизненно холодный. «Но вот после устранения зла, обитающего в том заброшенном постоялом дворе, я вызову тебя на бой, пес из забытой стаи. Ты очень своевременно напомнил мне, что я агент стальной короны, и мой долг — бороться со злом, и потому я не могу допустить, чтобы представитель опасной семьи Пасукун покинул живым веренные мне под охрану территории». Задание «Сердце волчицы 2» обновлено. Класс задания «Редкое персональное». Описание. Завтра вечером на закате Мисти Ури вызовет вас на смертельный поединок. Победите Мисти Ури в сражении. Награда 175 тысяч очков опыта, серебряный медальон агента стальной короны, голова Мисти Ури, магический камень сердца волчицы, свойства неизвестны. Дополнительное задание 1. Уговорите Мисти Ури отказаться от боя. Награда 55 тысяч очков опыта, Мисти Ури станет главой стражи города Волчьи Шахты и вашим агентом. Плюс 1 легитимность, магический камень сердца волчицы, свойства неизвестны. Дополнительное задание 2. Заставьте Мисти Ури признать поражение и сдаться в поединке насмерть. Награда 55 тысяч очков опыта, NPC-спутница полуволчица Мисти Ури, соглядатай-разведчица 78 уровня, магический камень сердца волчицы, свойства неизвестны. Обе мои крылатые помощницы синхронно завизжали от ужаса, я же, наоборот, сохранил спокойствие и, секунду поколебавшись, добавил к столбику из 5 золотых монет на столешнице еще 2 абсолютно таких же. «В таком случае, Мисти, кроме брони получше, тебе потребуются еще магические амулеты и кольца. Да и книги усиления характеристик также советую приобрести в лавке местного енота». Потому как к завтрашнему вечеру я стану намного сильнее, а сдерживать себя в бою не привык.